Глава 7. Вернувшись домой, Зима переоделась и заварила себе чашку горячего чая. Щеки у нее немного покалывало от мороза. На ее подоконник сели несколько воробьев, что сразу начали чирикать, радуясь солнцу. Зима достала кусочек хлеба, приоткрыла соседнюю форточку и кинула его. Птицы сначала с перепугу взлетели, но быстро вернулись и начали собирать крошки. Зима допила чай и пошла в гостиную. Она осторожно села на кресло и взяла шлем в руки. «Зачем я вообще согласилась?» — проворчала она себе под нос и рывком надела его. Пространство вспыхнуло, а потом рассыпалось на осколки, вернув ее в тот момент, из которого она ранее вышла. Снова перед глазами встал зал совещаний и 4 странных извращенных дракона. «Если вы позвали меня обсуждать мою или свою личную жизнь, то я ухожу», — непреклонно заявила Зима и повернулась к выходу. «Нет». Бор резко подлетел к ней и схватил за руку. Его ладонь оказалась темной и очень большой. Он с легкостью обхватил ее запястье, Зима окатила его недовольным взглядом. «Простите». Тут же потупился Бор, отпустил ее и сделал шаг назад. Его капюшон чуть не слетел от таких резких движений, но лицо все же осталось прикрыто. «У тебя как с памятью? Ты же сама нас позвала сюда обсудить праздник смены года». «До него совсем немного осталось», — подключился Шан, закатив глаза. «Тогда давайте поговорим про работу», — согласилась Зима и пошла к столу. Ее память услужливо подкинула недавно увиденную здесь эротическую сцену. Зима замерла, поняв, что отжаривание служанки происходило именно там, где стоит ее трон. «Если ты не хочешь садиться на этот королевский стул, то могу предложить тебе свои колени». Венце ухмыльнулся, правильно поняв ее замешательство. «Почему сразу твои? Мои намного лучше». Тут же надулся Бал. Зима их демонстративно проигнорировала и села на противоположную сторону от трона. Улыбка Венце стала еще шире. «Документы о проделанной работе принесли?» — спросила Зима. Шан тут же кинул рядом с ней папку. Драконы расселись по местам. Зима взяла в руки листы и начала задумчиво читать. Шан, как ее заместитель, разобрался почти со всеми делами. Подготовка протекала спокойно. Даже Венце и Бор приложили по отчету о королевской страже и теневом мире, за которые отвечали. «Обрати внимание на фонарики, это моя идея». «Правда здорово вышло?» Бал придвинулся ближе и указал пальцем на строчку. Зима повторно прочитала ее. Поднимающиеся вверх с помощью силы Бала светящиеся фонари должны выглядеть ночью превосходно. «Да, будет красиво», — ответила она. Бал настолько широко улыбнулся, что Зима увидела ямочки у него на щеках. «Рад угодить вам, госпожа», — произнес он и подвинулся еще ближе. Рядом с ее лицом вспыхнул огонек, подпалив Балу нос. «Ты чего творишь?» — спросил Бал, уставившись на Венце. «Аналогичный вопрос», — злобно процедил он. Между ними тут же накалился воздух. «Прекратите. Вы мне мешаете». Наигранно спокойно сказала Зима. Мужчины послушали ее, и она вернулась к чтению. Минута шла за минутой. Никто ее больше не отвлекал. Зима дочитала и удовлетворенно кивнула. «Мне все нравится», — произнесла она, отрывая взгляд от папки и встречаясь глазами с очень странно на нее смотрящими драконами. Их разного цвета глаза томно прожирали ее. В воздухе начало так сильно пахнуть их желанием, что Зиме стало душно. Она растерянно осмотрелась, почему они вообще так на нее смотрят. «Киса, если ты хочешь переместиться куда-нибудь в более подходящее для тех место, то можно просто сказать», — с продыханием сказал Венце. Зима окончательно перестал понимать, что здесь происходит. Тут ее взгляд упал на перьевую ручку в ее руках, что она неосознанно начала грызть. Эта привычка у нее появилась еще в школе, и она давно перестала пытаться от нее избавиться. «Только не говорите, что...» Любопытство ради, Зима вновь положила кончик ручки себе в рот. Драконы синхронно вздрогнули. Они как загипнотизированные не отрывали от нее глаз. Шан сжал руки в кулаки, а Бал шумно сглотнул. Зима вмиг покраснела с головы до ног. «Продолжайте следовать плану! У меня все!» Выкрикнула она, вскочила и буквально выбежала из зала, выкинув на ходу ручку в окно. Не обращая ни на кого внимания, Зима добежала до своей комнаты и рухнула на кровать. «Господи, какой это ужас!» — произнесла она, закрыв лицо руками. Над головой у нее запищало. Зима открыла панель и увидела сообщение о предлагаемой дружбе от Милашки. Она приняла его. «Милашка, ну как тебе первая сцена?» «Леди». «У них встало на то, что я облизала ручку». «Милашка». «Да ну». «Леди, это не смешно. У мужчин вообще разве может на это встать?» «Милашка». «Здесь, видимо, может. У меня таких казусов пока не было, но очень хотелось балу на ногу наступить. Я не разрешала ему ко мне лезть, когда читаю». «Леди». «Да, видимо, Венца иногда может быть полезным. Он вовремя ему нос опалил». В дверь постучали. «Милашка». «Началась вторая сцена. Я ушла». Зима закрыла сообщение и сухо пригласила стучащего. Внутрь вошла голубка. «Простите, что отвлекаю, но...» «Брось, эта милая кошечка всегда рада меня видеть». В дверях возник Венце. Голубка растерянно замолчала, а Зиму от этого прозвища внутренне передернула. «Все нормально, иди», — отпустила ее Зима. Служанка поклонилась и вышла за дверь. Венце хитро улыбнулся и начал подходить к кровати. «Еще один шаг, и я вышвырну тебя отсюда», — процедила Зима. «Как же страшно! Хотел бы я на это посмотреть». Венце подошел к ней и поставил руки по бокам от Зимы. От его тела веяло таким жаром, что ей тут же стало горячо. «Зачем пришел?» — холодно спросила она. «Ты должна сегодня провести смотр стражи. Я пришел, как их глава, чтобы сопроводить тебя». На удивление вразумительно ответил Венце. «Тогда пошли», — согласилась Зима. «Да, пошли». Венце наклонился, обдав ее своим дыханием. Зима почувствовала, что он очень возбужден, и ей стало страшно. Он же не станет делать что-то против ее воли. «Не переживай, сладкая кошечка. Я не посмею даже поцелуй сорвать с твоих губ, пока не закончится договор или кто-то не нарушит свою часть сделки», — прошептал он и провел ладонью по ее лицу. «Договор? Неужели он про тот, что принцесса заключила с ними еще в юности, пройдя все их опасные испытания?» Зима прикинула. Он действительно должен уже подходить к концу. Они выполнили свою часть сделки, свергли дракона тьмы и помогли ей занять трон. Значит ли это, что вместо того, чтобы просто уйти, они решили затребовать у нее что-то сверх договора? У Зимы включилась защитная реакция, вытесняя страх на задний план. По крови у нее потек адреналин от злости. «Поэтому я должна быть тебе благодарна?» — язвительно спросила она. — «Очень даже. Или ты забыла, что я не человек?» — проворчал в ответ Венце. Глаза у него вспыхнули, на голове выросли алые рога, а на спине распахнулись такого же цвета крылья. «У нас другие правила относительно самочек. Рано или поздно ты будешь принадлежать мне и только мне», — добавил Венце. «А что насчет моего мнения?» — гневно спросила Зима. «Киса, тебе придется выбрать одного из нас себе в мужья. Если, конечно, не хочешь принадлежать сразу всем. Мы и так дали тебе право выбрать одного из нас до конца договора, только из искренних теплых чувств, которые у нас сложились после всего пройденного. Это решенный вопрос. А я подхожу тебе лучше всего», — самоуверенно ответил Венце. Зима опешила. Она привыкла рулить своей жизнью, и эти жесткие рамки вызвали в ней только сильное отторжение. «Не решай за меня!» — рявкнула она, со всех сил отталкивая его. Венце это не ожидал и только поэтому отступил на шаг. Зима подскочила на ноги. Он усмехнулся. «Тогда прими свое решение вовремя. Человеческим девушкам зачастую сложно выносить дракона. А делать это 4 раза может стать для тебя тем еще испытанием». Венце рассмеялся. У Зимы кровь в ушах начала стучать от его наглости и самовлюбленности. Она окатила его презрительным взглядом и открыла рот, чтобы высказаться. «Тише». Венце приложил свой палец к ее губам. Поспешность в таких делах еще никому не помогала. Он сделал шаг назад, спрятал рога и крылья, а потом указал рукой на дверь. «Пойдем на смотр?» — как ни в чем не бывало, спросил он. Зима сжала руки в кулаки, решив ни за что не выбирать этого огненного дракона в свои спутники, иначе последняя и явно эротическая сцена покажется ей настоящей пыткой. Она молча вышла из комнаты недобрым словом припомнив обещание, которое дала Лете.